По довольному лицу обсуждаемой можно было понять, что именно такой ответ от меня и требовался. «Да, спасать, защищать, геройствовать», — протянула Майка. «Это наша мира может». Судя по тону, это была не совсем похвала. «Ну, зато она честная и добрая», — пожал плечами я. Майка спорить не стала, то ли не желая обсуждать сестру, то ли увлекшись работой. В парикмахерской возникла сонная тишина, нарушаемая лишь приглушенными звуками улицы. Ножницы щелкали мерно и деловито, а нежные прикосновения рук невольно ввели меня в дрему. Это было неудивительно, учитывая, что мне удалось перехватить лишь пару часов сна под утро. Неизвестно, сколько времени прошло, как звук колокольчика над входной дверью выбросил меня из объятий дремоты. «Извините, мы еще закрыты», — произнесла Майка. Но через часик она резко осеклась, так и не договорив. Одновременно с этим я будто каким-то внутренним чутьем ощутил, что атмосфера стремительно похолодала. «Как это закрыты?» — произнес недовольный голос. «Я ведь вижу, что работаете». Разлившееся в воздухе напряжение тут же прогнало сон. Совсем чуть-чуть приоткрыв глаза, я увидел в отражении, что у входа стоит мужчина необычного вида. Его хмурое лицо было непривычно бледным, словно тот никогда не видел солнечного света. Одеяния незнакомца серьезно отличались от уже ставших привычными местных нарядов. Черный плащ по щиколотке делал его похожим на летучую мышь. Под ним скрывался богато расшитый черный камзол. Черные же брюки, заправленные в высокие кожаные сапоги, довершали мрачный образ этого человека. «Я сейчас работаю в свое личное время, хоть и спокойно, но с явным напряжением», — ответила Майка. «А через час приму посетителей». Она отошла от кресла к центру помещения. Мира также встала подле сестры. Еще минуту назад не особо контактирующие друг с другом, в напряженный момент они забыли все разногласия. Я же в это время старательно анализировал ситуацию. Кто такой этот человек и почему его появление вызвало такое напряжение? Мира не взялась за оружие, но при этом все равно была словно натянутая тетива. Тогда какого рода опасность грозила? Вопросов было много, а ответов, как всегда, не было. «Мне плевать», — сказал, словно выплюнул, незнакомец. «Я тороплюсь, а ты все равно работаешь. Обслужи-ка меня, как следует, а пацан подождет». Я увидел, как кровь прилила к щекам Майки. Трактовка слов с двойным значением была оскорбительной. Более того, я и сам ощутил, как стиснул зубы, а в эмоциях на первый план вышла ярость. «Этот ублюдок мне определенно не нравится», — вспыхнула в голове быстрая мысль. В голову пришло несколько вариантов вмешательства, однако я заставил себя молчать. При нехватке информации можно было здорово напортачить, усложняя жизнь и себе, и новым друзьям. «Гражданин», — вышла вперед Мира. «В соответствии с торговым кодексом работник сам решает, оказывать услуги или нет. Вам уже было отказано». «Я сказал», — перебил ее неприятный посетитель, но тут в происходящее вмешалось новое действующее лицо. Вновь зазвенели колокольчики, а шум улицы стал громче из-за открывшейся двери. Под всеобщими взглядами в помещение зашел еще один примечательный субъект. Молодой мужчина с приятным лицом, одетый в светлый пиджак и щегольские клетчатые брюки, куда больше походил на привычных людей. Дорогая одежда и примечательная трость демонстрировали богатство незнакомца. Сам мужчина дружелюбно улыбался, хотя мне выражение его лица показалось наигранным. Он снял шляпу и отвесил поклон. «Какие люди!» — усмехнулся мужчина и показал рукой на витринное стекло. «А я тут прогуливался и заметил случайно вашу уважаемую персону. Решил зайти засвидетельствовать почтение. Что тебе надо, Маккалин?» — процедил бледнолицый. «Лучше иди, куда шел, и не суй свой нос». Улыбчивый посетитель проигнорировал эти слова. «Так вот, захожу я, значит, и что вижу?» Деланно улыбаясь, произнес он. «Потомок некогда легендарного рода развлекается, пугая простолюдинов. Эх, вот они, подвиги современных поколений». Он театрально рассмеялся, хотя глаза его оставались холодными. «Что ты?» – прошипел его оппонент. «Похоже, подколка попала в цель». От ярости на бледной коже появился алый лихорадочный румянец. Однако в следующий момент мужчина уже справился с собой, погасив эмоции. «Не тебе, потомок свинопасов, рассуждать о делах моей семьи», — лишь фыркнул он. «Да хоть и свинопасов», — заливисто рассмеялся Дэнди. «Зато мои предки смотрят на меня и гордятся. А твои, как думаешь, насколько они довольны?» Бледнолицый поморщился и бросил на нас хмурый взгляд. Похоже, ему совсем не понравилось развлекать кого-то бесплатным зрелищем. «Посмотрю, как ты будешь смеяться, когда придется платить за удачу», — несколько непонятно выразился он. Запахнув полу плаща, будто страдая от холода, он резкими шагами направился на выход. Его оппонент отошел в сторону, давая возможность покинуть парикмахерскую. Когда полы темного плаща исчезли за дверным проемом, мне показалось, будто в помещении стало светлее. Однако я заметил, что сестры не спешат расслабляться. Теперь их фокус внимания сместился на второго посетителя. Тот лишь окинул их взглядом и улыбнулся. «Да расслабьтесь вы», — сказал он. Несмотря на добродушное выражение лица, в его улыбке не было тепла. В душе у меня возникла уверенность, что вмешался он не ради помощи, а из своих личных побуждений. К нам же никакого интереса этот человек не испытывал. Словно подтверждая эти мысли, мужчина, не прощаясь, просто вышел и закрыл за собой дверь, направившись куда-то по своим делам. После этого еще несколько секунд стояла тишина. «Как же меня бесят эти чванливые засранцы!» — наконец прорычала Майка. «Они все еще думают, что окружены слугами и рабами. Что за уроды? Времена меняются», — пожала плечами Мира. «Таких эпизодов все меньше. Скоро все привыкнут». Майка на это лишь фыркнула. Подойдя ко мне, она еще с легкой нервозностью продолжила стричь волосы. «А кто это такие?» Не выдержав, спросил я. От вопроса глаза Майки округлились в удивлении. «Ты откуда, парень? Раз не знаешь наших великих аристократов?» — произнесла она. «Хотела бы я жить там, где их нет. Я память потерял», — вздохнул я, решив не скрывать. «Ао!» — в глазах Майки промелькнуло сочувствие, сделав ее на мгновение очень похожей на сестру. «Вот оно что!» На пару секунд возникла неловкая тишина. «В общем, наконец, пожала она плечами. Не доверяя аристократии, ни старой, ни, мать его, новой. Эти засранцы все из одного теста». Майка мне понравилась простым и добрым нравом. Разговаривать с ней было приятно. «Напарник Миры мне также сказал», — кивнул я, — «и они меня поведут в школу государственных магов». Это заявление вызвало неподдельное удивление. «Аво, да ты у нас маг», — произнесла Майка. «Ну, тогда я сделаю тебе прическу под стать». С удивлением покосившись на Миру, она с еще большим энтузиазмом принялась наводить на моей голове порядок. Судя по всему, скоро она должна была закончить, а значит, на разговор осталось не так уж и много времени. Самым главным сомнением сейчас оставался выбор будущего пути. Именно поэтому его и коснулся мой вопрос. «А государственным магом быть круто?» — спросил я, решив обратиться к детской непосредственности. Хм, Майка даже замерла, размышляя над ответом. «Ну, по крайней мере, они не такие самодовольные засранцы, как эти, да и люди их уважают. А что свободы у них меньше, так с возрастом ты поймешь, что ни у кого ее толком нет. Одна иллюзия». «Спасибо», — поблагодарил я за неожиданно серьезный ответ. «Тогда буду государственным магом». Такой ответ вызвал смех девушки. Запустив руку в мои волосы, она придала волосам вид легкой растрепанности. Оценив в зеркале получившуюся прическу, я понял, что отдать все на вкус мастера было хорошим решением. «Забавный парень», — хохотнула Майка. «Тебя как хоть зовут-то? Потом буду рассказывать всем, что стригла самого крутого мага нового света». «Не знаю», — честно ответил я. «Надо бы придумать. Кстати, мой ответ, кажется, в очередной раз ввел ее в ступор. А я же в это время думал над открывшимся мне кусочком пазла под названием «Новый мир». Старая и новая аристократия и их непонятный конфликт. Город под названием «Новый свет» прямо-таки намекал, что в этом мире произошли значительные перемены. И, конечно, магия, которая здесь была в невероятном изобилии. Крохи информации породили лишь больше вопросов, ответы на которые предстояло потихоньку узнать. Глава 5. Я шел, прорываясь сквозь городскую толпу, словно ледокол. Правда, способствовал этому вовсе не мой грозный взгляд, а присутствие рядом Миры. Завидев форму стражницы, люди расходились в стороны, освобождая нам путь. «И что?» — спросила девушка. «Ты собираешься вот так вот взять и просто придумать себе имя?» Мира говорила с недоверием. Что-то в моем плане явно противоречило ее мировоззрению. «Ну да», — пожал плечами я. «А что, собственно, этим я уже и был занят». Идя в толпе, прислушивался, вычленяя из разговоров окружающих людей разные имена и примеряя к себе. Мне требовалось хорошо запоминающееся и благозвучное имя, удобное для повседневного использования. К сожалению, пока никакое так и не вызвало интереса. «Но разве так можно?» — недовольно произнесла Мира. «Это же твое имя. Оно должно иметь особое значение». «Ох уж эти женщины», — мысленно закатил глаза я. «Все у них имена особые. Внезапно всплыло воспоминание из другой жизни. Одно время в научное сообщество как-то затесалась мода на магию имен, пророчества и предсказания. Более всего лихорадка поразила молодых магинь, склонных придавать таким вещам, как имя и дата рождения, особый смысл. Именно мой учитель положил этому конец. Его учебный труд в пух и прах разбил все теории о предсказаниях, пророчествах и прочей хиромантии. Правда, почему-то уважение тех самых любительниц предсказаний он так и не снискал, хоть и избавил их от ложных увлечений. «Ну давай, ты мне поможешь», помня об этом факте, обратился я к девушке. «Дай мне особое имя, чтобы подходило». «Мира, похоже, этого и ждала». Гранитный образ защитницы закона треснул, приоткрывая чуточку творческой натуры. Как и я минуту назад, она начала вертеть головой, будто великолепное имя могло быть написано где-то на стене. «Ну-у-у», произнесла она, «нужно имя, которое тебе подходит. Когда подойдет, познакомь нас», пошутил я. «Кстати, а куда мы сами-то идем?» «Как куда?» Пожала плечами девушка. «Надо купить тебе всякие мелочи вроде сменного белья и прочего. Но я же буду государственным магом», недоуменно сказал я. «Разве меня не будут снабжать всем? Пока с тебя снимут мерки, сошьют все и доставят, пройдет время», пояснила Мира. «Чем ты собрался пользоваться до тех пор? Вот, мы как раз на месте». Мы повернули за угол здания. Взгляду открылся погрязший в вечной суете, типичный рынок. От обычного, на мой взгляд, его отличало обилие флажков и других украшений. В памяти такие места чаще всего отличались куда более приземленным видом. Впрочем, последний момент объяснила Мира. «Завтра праздник летнего перемирия», произнесла она. «Будут гуляния, люди уже готовятся». Произнося очередное название, она снова внимательно следила за мной, но, разумеется, тщетно. Вспомнить то, чего не знал, я не мог. Войдя в гудящую толпу, мы быстро купили мне несколько комплектов из поднего, недорогую обувь, пригодную для бега, и прочие мелочи. Все это время Мира увлеченно предлагала имена. «Томас», произнесла она очередное предложение. «Звучит очень галантно». Я поморщился. Почему-то имя больше вызывало ассоциации с кличкой животного. Выражение моего лица было красноречивее любых слов. Тогда она снова завертела головой. «Может, Уилл? Мне оно очень нравится». «Не то», поморщился я. Такое имя почему-то создавало ощущение чего-то чуждого. В это время мы подошли к очередному лотку, и разговор стих. Вместе с Мирой мы за полчаса купили мне все, что нужно. Вещей оказалось много, и пришлось приобрести к ним также чемодан. Последний, похоже, с трудом влез в финансовые возможности девушки, поэтому выбирали его уже в лавке подержанных вещей. Я сделал еще одну зарубку в памяти о чужой доброте. Если будет возможность, надо будет вернуть должок. Хм, Мира как-то замерла в нерешительности, глядя, как я складываю вещи в чемодан. Вроде, все. Теперь нам надо ехать в школу. Для меня ее слова стали неожиданными. Все были какие-то дела, то мойка, то стрижка. Школа магов все еще пребывала будто в какой-то перспективе, и вот, уже прямо сейчас надо ехать. В душе поднялось волнение. «А где эта ваша школа?» – спросил я. Вспомнилось, что при прощании с Майкой та звала заходить к ней в гости. Это значило, что школа как минимум недалеко от города. Мира тут же подтвердила этот вывод. «Да на окраине города, у озера», – махнула она рукой куда-то в сторону. «И что?» – продолжил задавать я вопросы. «Туда прямо в любой день принимают? Или у нас так удачно совпало?» «Пойдем, сядем в энергобус», – кивнула Мира. «И я тебе объясню по дороге». Мы миновали довольно плотную очередь и встали на остановке. Через пару минут к ней подъехал тот самый энергобус, представляющий из себя обыкновенный общественный транспорт. Бросив сумку на сиденье напротив, я со вздохом сел. Рядом примостилась Мира. «Так вот», – произнесла она и принялась рассказывать. При словосочетании «государственный маг» я представлял обычных магов, только на службе страны. Однако по мере рассказа Миры я понял, как заблуждался и насколько недооценил этот проект. Школа государственных магов собирала в свои пенаты одаренных детей со всех уголков Евразийского Содружества. Когда абитуриента признавали годным к обучению и службе, старая жизнь заканчивалась навсегда. Обрывались все связи с семьей, а юный маг навеки становился частью братства. Ему предстояло защищать покой родины до конца своей жизни. «Ну, не все так прям жестко», – произнесла Мира, явно поняв, что чересчур сгустила краски. «У магов, разумеется, есть и семьи, и дети, да и отдых им дают, и время для развития». «Ладно, ладно», – отмахнулся я. «Ты так рассказываешь интересно, давай дальше». Мира улыбнулась и продолжила. «Я же, наконец получив возможность узнать что-то действительно важное, впитывал каждое слово. Основу братства государственных магов составляли простолюдины. Однако помимо них каждая аристократическая семья через какой-то определенный срок отдавала одного из отпрысков в школу государственных магов. Делалось это в раннем детстве, чтобы воспитание сурового братства стало важнее, чем привязанность к роду и семье. Простые люди уважают и любят магов за то, что они защищают их», — увлеченно говорила Мира. «И аристократия не смеет пренебрегать ими, ведь среди них есть их дети. Кто бы ни придумал это, он действительно был хорош», — подумал я. «Когда защитники окружены уважением, они будут понимать, за что отдают свои жизни. Маги получали сетакой организацией вне категорий. Их уважали и принимали все. Более того, если Мира не лгала, то и обучение у магов было по-настоящему серьезным. Неудивительно, ведь они защищали интересы страны в самых опасных местах». «Теперь понятно», — сказал я, — «звучит действительно круто». «Понимаешь, не все так радужно», — добавила, поморщившись, Мира. «Да и времена сейчас у них немного сложные, но», не договорив, девушка махнула рукой, давая понять, что я и сам скоро все узнаю. «Я не был так уверен, что меня примут, но решил не докапываться». «Вот так», — подытожила свой рассказ собеседница. «Поэтому я до конца не была уверена, надо ли тебе это». Невольно мы оба замолчали. Мира давала мне обдумать услышанное и еще раз подумать над решением, пока не поздно. «А если я все же откажусь», — произнес я, — «то что, ты молод, а потому попадешь под опеку одной из благородных семей магов», — ответила Мира. Кивнув, я мысленно собрал картинку окружающего мира. Маги здесь были либо государственными, либо относились к магической аристократии в составе семьи или услужении. «Как магу тебе нужно будет развитие и знания», — продолжила Мира. «Но едва ли благородная семья будет хорошо тебя учить, раскрывая семейные наработки. Скорее, будет просто пользоваться тобой, заваливая черновой работой. А вот в школе государственных магов учат хорошо. А те двое мужчин, ну, которые ругались у Майки, решил спросить я. Семьи магов так враждуют между собой? Не семьи магов, а старая и новая аристократия», — ответила Мира и посмотрела в окно. «Это очень большая тема, на которую у нас нет времени». Я кивнул, хоть любопытство и снедало меня, но Мира была права. Посмотрев в окно, я увидел, что мы явно выехали из центральной части города и сейчас уже находились в пригороде. Уютного вида двухэтажные домики здесь утопали в зелени, а над крышами виднелся высокий, сумрачного вида замок. «Вот он», — кивнула Мира в ответ на мой любопытный взгляд. «Замок Харден, школа государственных магов». В этот момент взгляд девушки зацепился за что-то в стороне. Она на пару мгновений задумалась, а потом ее будто озарило радостью. Это было даже непривычно на всегда спокойном лице. «Придумала», — воскликнула Мира. «Что придумала?» — произнес я, проследив за ее взглядом. «Мы как раз проезжали мимо цветной вывески с названием «Победитель». «Победитель», — воскликнула Мира. «Это Виктор. Пусть тебя зовут Виктором». «Виктор», — удивленно повторил я, мысленно пробуя имя. «Да, ты ведь победил этого ужасного бандита и выжил», — продолжала напирать Мира. «Ты Виктор». Логика в целом была спорной, но ничего говорить я не стал. «Виктор, для друзей Вик», — мысленно пробовал я. «ХМ, может быть и правда неплохо». Сокращенный вариант звучал дружелюбно, а полный достаточно респектабельно. Да и время уже поджимало, а потому надо было что-то решать. «Хорошо», — кивнул я, — «пусть будет Виктор». «Да», — закивала Мира. Она совершенно выпала из образа вечно строгой девушки, отчего сейчас была особенно прелестна. После имени неплохо было бы выбрать фамилию, но этого не потребовалось. Мира объяснила, что фамилия меняется после завершения школы. Новоиспеченный маг выбирает себе новую. Видимо, это был еще один инструмент, чтобы отделить их от семей, привязывая к суровому братству. Тем временем застройка за окном закончилась. Мы выехали на обширную площадь. Впереди приближалась оградой темная махина замка. К этому моменту в энергобусе среди пассажиров остались только мы. «Конечная остановка», — послышалось со стороны кабины водителя. Автобус подъехал к остановке, где, наконец, выпустил нас. Там уже ждал Керн. «Ну что вы так долго?» — поморщился он. «Умаился тут торчать». На Миру его страдальческое выражение лица не произвело особого впечатления. «Документы все сделал?» — спросила она. «Да, да, конечно». Едва зашел разговор о выгодном деле, как Керн забыл все невзгоды, а его глаза жадно засверкали. «Вот, все здесь. Имя только вписать осталось». Из заплечной сумки он достал папку и протянул Мире. Достав бумаги, девушка внимательно их просмотрела, после чего вытащила карманный стилус, открутила колпачок и вписала мое новое имя. «Дальше мы сами», — кивнула девушка. «Пошли, Вик». «Вик», — недоуменно протянул нам вслед Керн. «Ага, приятно познакомиться», — кивнул я, хмыкнув. Но, видимо, мое новое имя волновало жуликоватого стражника в последнюю очередь. «Подожди, подожди, Мир», — воскликнул он. «А это, ну, когда мне бы поскорее, а то на мели». Он сделал красноречивый денежный жест, потерев пальцами. «Не вздумай ко мне домой заявиться», — бросила, не оборачиваясь, Мира и, подумав, добавила. «У Майки заберешь, она же меня на дух не переносит», — заныл было парень, но был прерван. «Эй, защитник закона», — послышался крик водителя стоявшего неподалеку автобуса. «Ты едешь или нет, а то следующий рейс будет не скоро. Праздничные дни». «Да-да», — ответил Керн и торопливо скрылся внутри энергобуса. «Мы с Мирой в это время уже шагали по открытой площади, выложенной песчаного цвета камнем. Людей здесь почти не было, только в центре, у какого-то памятника, собралась небольшая стайка приезжих. Замерев перед мужчиной, похожим на экскурсовода, они почтенно слушали. «Пойдем к ним», — показала Мира. «Посмотришь на памятник Фрозину». «Фрозину?» — переспросил я. «Это первый государственный маг», — произнесла Мира, но спустя мгновение поправилась. «Ну, разумеется, он был не первым, а лишь одним из учеников первого поколения, но из-за деяний его принято считать таким». Я кивнул. «Героический символизм. Это всегда полезно в таких вещах». Вместе с Мирой мы направились к монументу, расположенному в центре площади. По мере приближения стали слышны голоса. Я был прав, человек впереди был экскурсоводом, работавшим с группой туристов. Именно он положил конец варшавской трагедии, запечатав продвижение аномалии. Хорошо поставленным голосом вещал невысокий худой мужчина. Официально принято считать, что на этом второй удар подошел к концу. Слушали его без интереса, как что-то общеизвестное. Только пара присутствующих здесь детей с любопытством поглядывала на статую. Я также осмотрел монумент вблизи. Высотой в полтора десятка метров, он изображал мужчину с безмерно героическим выражением лица. Он был одет в форменного вида плащ, а в правой руке держал палочку, на конце которой мерцал синим светом огонь. В остальном ничего особенного статуя из себя не представляла. «А сейчас пройдемте дальше», — предложил экскурсовод. «Давайте осмотрим внешний двор легендарного Хардена». Эта фраза заставила всех оживиться. К темной громаде замка люди испытывали куда больше интерес, чем к героическому Фрозину. Вся группа обошла памятник и направилась к дальней части площади. Впереди начиналась высокая кованая ограда с густым парком. Ну, а чуть в отдалении поднималась темная и неприветливая громада замка. «Ты куда?» — схватила меня за плечо Мира, когда я сделал было шаг в ту же сторону. «Так за ними», — недоуменно пожал я плечами. «А куда дальше-то?» Группа направилась чуть в сторону от главных врат, к небольшой двери в ограде справа. «Нет-нет», — улыбнулась стражница. «Они здесь просто гости, а ты — будущий член Великого Братства». С этими словами она потянула меня в сторону высокой арки главных ворот. Сопротивляться я, разумеется, не стал. По мере приближения громада замка росла, нависая над нами, словно угрюмый титан. Кованые ворота также оказались выше, чем я предполагал. Ну, а арка, двери которой были украшены отлитыми в металле чудовищами, выглядела довольно пугающе. «А как здесь идет прием?» — спросил я. «Почему никого нет?» Почему-то в моем понимании школа магии должна была собирать толпы народу, где под всеобщим взглядом будут оценивать магические способности будущих учеников. «Прием идет все лето», — пожала плечами Мира. «Торжественное же открытие будет завтра, на празднике». «То есть мы пришли в последний день?» — невольно задался вопросом я. «Да нет же», — усмехнулась Мира. «Вернее, может быть, раньше и пришлось бы ждать следующего года, но сейчас в школе недобор». Она вздохнула, оборвав разговор. «Видимо, в братстве магов действительно все было не так радужно». Так, молча, мы и пошли к воротам. Здесь нам встретилось двое караульных, форма которых была похожа на одежду Миры. Помимо них тут находился молодой человек лет 20 в темно-синем костюме. Его одежда показалась мне знакомой, и спустя секунду я понял, что такой же плащ видел на героическом Фрозине. Иными словами, это был первый государственный маг, увиденный мной вживую. «Приветствую, вы», — протянул он, оглядев нас и задержавшись взглядом на мне. «С учеником, верно?» – кивнула Мира. «Вот бумаги. Переведен через отдел стражи центрального округа». Кивнув, маг молча принял бумаги. Бегло окинул их взглядом, после чего повернулся и коснулся символа на металле. Тут же я ощутил применение энергии. Абсолютно бесшумно гигантские врата отворились внутрь, давая нам проход. «Удачи, парень!» – кивнул мне маг. «Надеюсь увидеть тебя в братстве». «Спасибо», – ответил я. Вот так буднично мы прошли на территорию Сумрачного Хардена, школы, где готовили государственных магов. Глава 6. Широкая мощеная аллея вела вперед, к замку. Рассмотреть темную громаду Хардена пока не удавалось из-за деревьев. Густой сад хмурого, даже угрожающего вида обступал дорогу по обе стороны. Прямо в моем вкусе. Металлический звук закрытия врат за спиной разорвал тишину. Мы с Мирой переглянулись, видимо, оба очарованные мрачным шармом этого места. «А здесь неплохо», – озвучил я свои мысли. Мира хотела что-то ответить, но не успела. Из небольшой сторожки у ворот выглянула девушка того же возраста, что и встретивший нас маг. Одета она была все в ту же форму темно-синего цвета, но без плаща. Ее взгляд безразлично скользнул по мне, остановившись на Мире. «Почему с родственниками?» – спросила она. «Это запрещено уставом школы. Я сопровождающая от городской стражи», – ответила Мира, махнув документами. «Должна проверить, что все будет проведено в соответствии с законом». «От городской стражи?» – переспросила девушка и с куда большим любопытством посмотрела на меня. Видимо, форма Миры убедила ее сразу. По крайней мере, проверять бумаги на этот раз не стали. «Пойдемте», – наконец кивнула она. «Сегодня короткий день перед праздником. Госпожа Коннор сможет уйти рано, а без нее проверку придется отложить на послезавтра». Девушка махнула рукой, развернулась и пошла по тенистой аллее в направлении замка. Еще раз переглянувшись, мы с Мирой двинулись следом. Если кто из нас и ожидал какой-то экскурсии или хотя бы куцых объяснений, то зря. Девушка шла молча, то ли позволив нам самим составить первое впечатление, то ли просто забив на это. Чуть отойдя от ворот, я заметил, что парк стал менее густым, перестав походить на лес. Появились дорожки, лавочки и прочие уютные места, где в свободное время, вероятно, отдыхали ученики братства. Правда, сейчас эти места пустовали. Только пару раз вдалеке я заметил знакомые синие плащи, но и те вскоре пропали из виду. Сейчас время практики, и в замке мало учеников, все же сподобилось на какое-то объяснение сопровождающее. Возвращаться начнут уже после праздника. «Значит, мы вовремя», – кивнул я. «Нового ученика примут в любое время года», – повернулась ко мне девушка. «Если, конечно, он подойдет, намеренно или нет», но она подняла улегшееся было беспокойство. «У меня действительно был дар, но что, если он слаб, да и тот дурацкий барьер? Что, если из-за этого меня не примут?» Эти и другие вопросы теснились в моей голове, нагнетая тревогу. «Если что, найду другой путь», — успокоил я себя. Не впервой. Усилием воли мне удалось подавить тревогу. Я почти 10 лет жил, лишившись дара. После этого такие мелочи уже не могли выбить из колеи. В этот момент я ощутил на плече чью-то руку. Повернувшись, встретил взгляд Миры, видимо, заметившей мое беспокойство. «Все будет нормально», — сказала она. «Конечно», — кивнул я, — «и спасибо». Тем временем показался замок. Построенный из темно-серого камня, он был в меру хмурый и неприветлив. Его вид придавал округе некую мрачность и загадочность. Наверное, в детстве я именно так и представлял себе школу магов. Выйдя из парка, мы оказались на площадке, кажется, имеющей спортивное назначение. По крайней мере, турники и брусья скорее всего использовались для той же цели, что и в моем прежнем мире. Как и в парке, здесь было безлюдно. Я перевел взгляд на замок. Будучи некогда фортификационным сооружением, он явно пережил перестройку для новых нужд. Теперь замок имел несколько входов, более широкие окна и прочие улучшения, удобные для школы. Девушка повела нас к ближайшему входу. Поднявшись на каменное крыльцо, мы вошли в здание. «Даже не думала, что доведется побывать в легендарном Хардене», — негромко произнесла Мира. «А здесь уютнее, чем я думала». Мы вошли в пустующий сейчас холл, освещаемый уже привычными мне энергетическими кристаллами. Большую часть стен здесь украшали массивные гобелены с неизвестными гербами. Сюда девушка направилась к одной из лестниц. Вместе с ней мы поднялись на третий этаж и, повернув налево, оказались в широком коридоре. Здесь стены были украшены портретами молодых людей в синих мантиях. Пройдясь взглядом по фамилиям, я зацепился за одну, показавшуюся знакомой. Невольно я прочитал надпись под портретом. Эмиль Златов. Лучший дуэлянт 1999 года. Спас трех детей, пожертвовав своей жизнью в лондонской трагедии 12 апреля. Почему это имя вызвало мой интерес? Возник в моей голове вопрос. Я снова прочитал надпись и понял, что интерес вызывает именно фамилия. Значило ли это, что в моей жизни были люди с такой же, или это просто потому, что в прошлом мире я имел славяно-русские корни? Времени думать над этим не было, а чем окружающая реальность тут же напомнила. «Вик», — послышался голос Миры, — «давай не будем задерживать людей». «Все нормально», — внезапно встала на мою сторону провожатая. Ее голос потеплел. «Это наши герои, гордость Хардена. Пусть смотрит». «Спасибо, но я уже все», — кивнул я, в последний раз окинув эту доску почета. Навскидку, здесь находилось около сотни портретов павших. На мой взгляд, начинать знакомство абитуриентов с такой темы – это лишнее. Ну да кто меня спрашивал? Я собрался было идти дальше, но оказывается, мы уже прибыли на место. Первая же дверь после ряда портретов погибших героев стала целью девушки. «Подождите, пожалуйста», – кивнула она нам и аккуратно постучала три раза, после чего вошла. Мы с Мирой остались наедине, так как коридор пустовал. Только из-за поворота слышалось эхо голосов, кого-то явно отчитывали за неведомый проступок. Несмотря на отсутствие людей, в здании ощущалась жизнь. «Волнуешься?» – спросила Мира. «Есть такое, не стал кривить душой я. Все же ничего толком не знаю. Да и возьмут ли?» «Возьмут, конечно», – уверенно заявила девушка и, подумав, добавила. «Сейчас в братстве недобор, но не потому, что здесь плохо. Скорее, время такое. Какое?» Постарался я не упустить возможность узнать что-то получше. «Время задумалась Мира и пожала плечами. «Ну, я, честно говоря, не очень понимаю в политике». Видимо, ей было лень объяснять сложные моменты, поэтому девушка сменила тему. «Ты ведь видел», — она показала на стену с портретами героев. «Государственные маги — это непростой путь, но учат здесь точно хорошо, уж я-то знаю». Я хотел ответить, но в этот момент дверь открылась, оттуда выглянула девушка и махнула мне рукой, показав пальцем, что я должен зайти один. «Ну, давай», — подтолкнула меня Мира, — «ты справишься». Вздохнув, я отдал ей чемодан и вошел в дверь, оказавшись в роскошной приемной. Сухой старик, кажется, секретарь, внимательно посмотрел на меня, после чего молча кивнул на дверь напротив. Туда мы и вошли с девушкой. Кабинет декана оказался под стать приемной. Со вкусом, достаточно дорогой и помпезной, но без излишеств. Антикварная мебель, пара портретов неизвестных мне людей в возрасте и книжный шкаф. Хозяйка места, невысокая пожилая женщина в очках и все той же одежде темно-синих тонов, подняла взгляд, осматривая меня. Возраст у нее был преклонный, но назвать такую бабушкой язык бы не повернулся. «Меня зовут профессор Грейс Коннорс», — довольно официально представилась она. «Я преподаватель некоторых дисциплин и декан одного из факультетов Хардена. Также в моем ведении тест на поступление, Виктор», — в тон ей ответил я. Госпожа Коннорс продолжала молчать, поэтому добавил. «Говорят, фамилию у вас оставляют за забором, так что просто Виктор». Кажется, ответ деканши пришелся по вкусу. «Приветствую в школе государственных магов Харден, Виктор», хоть и сухо, но все же улыбнулась она. «Ну, или как нас называют, братстве, здравствуйте. Рад, что к вам попал», кивнул я. «Вернее, надеюсь, что попаду. Это нам сейчас и следует выяснить», кивнула госпожа Коннорс, вставая из-за стола. «Ну что ж, молодой человек, не будем терять ни мое, ни ваше время. Пройдемте». Встав, она направилась к книжному шкафу. Неуловимым движением в ее кисти возник предмет, похожий на маленькую указку. Наведя его на шкаф, госпожа Коннорс совершила резкий взмах. Словно повинуясь, шкаф отъехал в сторону, открывая вид на неприступную железную дверь. «Это определенно инструмент для работы с энергией», — отметил я, жадно разглядывая палочку. «Похожие были и в моем мире. Артефакты, как правило, разрабатывались хозяином на свой вкус, а потому часто принимали затейливый вид, перчатки, кольца, палочки, татуировки и многое другое». Тем временем госпожа Коннорс открыла дверь вполне обычного вида ключом. Когда монументальная преграда распахнулась, я с любопытством заглянул внутрь, ожидая, какое же сокровище нас ждет. «Проходи», — махнула рукой пожилая дама, — «не стой на пороге». Я послушно вошел, оказавшись в пустом и довольно прохладном помещении. Из всего интерьера здесь наблюдался только высокий стол в центре. В остальном это была лишь небольшая комната, отделанная камнем. Мой взгляд сразу же приковал к себе стол. В его центре, на металлической подставке, стояла сфера, на первый взгляд сделанная из стекла. Изнутри она была словно затянута туманной поволокой. Стоило взгляду остановиться на предмете, и я ощутил на себе эффект, будто сознание утягивает куда-то вглубь этого артефакта. Очень необычный эффект и очень знакомый. «Погоди-ка», еще не веря своим мыслям, произнес я. «Неужели это?» «Осторожно!» Резкий голос госпожи Коннорс вырвал меня из мыслей. Встав между мной и камнем, она заглянула в мои глаза. Я понял, что от удивления увидеть здесь настоящий душевзор не удержал лица. Благо, ребенок примерно так бы и отреагировал при виде неизвестного артефакта. Мое поведение не показалось женщине необычным. Этот артефакт довольно опасен, а потому владеть им можно только по специальному разрешению, произнесла она, убедившись, что я в порядке. При долгом лицезрении камень наваждения может даже погрузить человека в беспамятство. Хм, у него здесь другое название. Пронеслась быстрая мысль. Как и ранее, новая открывшаяся деталь породила только еще больше вопросов. Однако не стоило забывать об осторожности. Неуместное для подростка поведение могло вызвать вопросы. «А что он делает?» – спросил я. «Ну, если я тебя сюда привела, то, наверное, позволяет раскрыть дар, не так ли?» – пожала плечами госпожа Коннорс. Я замолчал, внутренне удивленный ответом. Использовать душевзор для определения дара действительно можно, однако это то же самое, что использовать пушку вместо будильника, опасно и нецелесообразно. «Хорошо», — кивнула госпожа Коннорс, — «давай не будем терять время, сейчас я тебе объясню, что делать». Она показала рукой на артефакт. «Сейчас ты коснешься его руками и сконцентрируешься, но не на артефакте, а на себе», — объяснила женщина. «Ты должен прислушаться к себе и просто захотеть найти магический дар. Понимаешь?» «Нет», — покачал головой я, пытаясь выудить еще немного информации. «Я имею в виду, как артефакт работает, как он поможет обнаружить мой дар». Госпожа Коннорс посмотрела на меня нечитаемым взглядом. Может, несговорчивый малец и вызвал у нее раздражение, но я остро нуждался в информации. Вдруг это все так и не то, о чем я подумал. «Камень наваждения входит в контакт с твоей душой», — наконец начала она, видимо, выбирая слова, чтобы было понятно ребенку. «Он ощутит твое желание и отреагирует. А уже я, наблюдая за его реакцией, пойму, хватит ли тебе сил, чтобы быть государственным магом». Надо сказать, она донесла мысли неплохо, чувствовался преподавательский опыт за плечами. Я бы задал еще парочку вопросов, но это уже выглядело бы странно. Услышанного хватило, чтобы сделать первые выводы. «Ясно», — ответил я. «Тогда начинай, как сможешь», — кивнула госпожа Коннорс. «Не беспокойся, я прослежу, чтобы артефакт тебе не навредил». Поднимать руки и касаться артефакта я не спешил. Сейчас передо мной стояла не просто задача показать деканше уровень сил, чтобы взяли в школу магии, но кое-что намного сложнее. Передо мной находился один из самых эффективных и одновременно таинственных инструментов магии душ. Даже в моем мире работать с ним умели немногие, считая этот вид магии нечистым, оскверняющим или даже позорным. Благо, последние 10 лет, отсеченные от дара, я кое-чему научился в этой области. Сейчас был мой единственный шанс наладить вопрос с даром. Если я правильно использую полученную возможность, то смогу понять суть полученной травмы. Этот же артефакт мог прояснить непонятное состояние ядра, к которому я не мог обратиться. Иными словами, это был инструмент, который мог решить множество проблем за один раз. Как начать, с чего, и как все это сделать под взглядом деканши, которая точно не была дурой. От сложности задачи я невольно растерялся. Секунда забытья затянулась, и вновь мне на помощь пришел наставник. То ли из-за взгляда в душевзор, то ли еще от чего, но перед глазами четко встало одно из его наставлений. Определяя порядок действий в любом деле, первым делом позаботься о собственной безопасности. Прозвучали в моей голове слова такого далекого сейчас учителя. В момент я ощутил незримое присутствие. Где бы он сейчас ни был, его поддержка помогла собраться, вернув мыслям трезвости и спокойствие. «А если я не справлюсь с первого раза?» — произнес я, добавив в голос неуверенности. «Ничего страшного, все хорошо», — ответила госпожа Коннорс с успокаивающими интонациями. Хоть и не с первого раза, но получалось у всех. Я прослежу, чтобы все прошло нормально. Хорошо, мой голос прозвучал в меру робко. Я постараюсь. Подойдя ближе к артефакту и изображая неуверенность, я начал медленно подносить руки к душевзору. Несмотря на мнимую неуверенность, план действий уже собрался воедино. И вот оно, знакомое ощущение, будто мое внимание погружается в бездну. Не давая себе потеряться в ее глубинах, я сконцентрировался на этой зыбкой, неизученной и столь таинственной материи, своей душе. Словно зеркало, душевзор послушно открыл мне мое собственное отражение. Отражение не тела, но души. О боже, невольно подумал я, что со мной происходит? Как я вообще остаюсь в своем сознании? Подобные мысли были неудивительны. В теле парня лет 15 умещалось две души одновременно. В магии душ было понятие такому феномену под названием одержимость. Но здесь все было еще сложнее. Одна душа, разумеется, моя, подумал я, отметив, что та выглядит как разноцветное переплетение энергии. А вот вторая. Похоже, бывший владелец тела по каким-то причинам не сумел его покинуть. Потускневшая и будто потрескавшаяся, вторая душа наверняка отделилась от тела в момент смерти, когда преступник нанес парню смертельный удар. Однако то ли из-за вселения, то ли еще из-за чего, она осталась в теле. Скорее всего из-за... Эй, Виктор. Я резко очнулся, ощутив себя в комнате с душевзором. На меня обеспокоенно смотрела госпожа Коннорс, которая и разорвала контакт с камнем. «Я же тебе сказала», — наставительно произнесла она, — «сконцентрируйся на себе». «Простите», — ответил я, — «видимо, с первого раза не вышло». Внутренне я подавил ярость от того, что деканша оторвала меня от важнейшего дела, но быстро успокоился. Сильные эмоции — не лучший помощник в работе с такими мощными артефактами. «Попробую еще раз», — произнес я. Госпожа Коннорс вздохнула и показала на камень. Вновь повторился процесс погружения, а перед моим мысленным взором появилось отражение моего духовного тела. Не став тратить время на изучение поврежденной души бывшего хозяина, я занялся вторым вопросом. Мой взгляд тут же нашел пылающий уголек источника в глубине груди. Стоило только осмотреть его, как тут же стала понятна причина всех затруднений. «Источник не мой», — подумал я, ощутив, как упало сердце. Поэтому он и не отзывается. Все верно. Источник принадлежал бывшему хозяину этого тела, а значит, я оставался все тем же неудачником, магом без дара. Глава 7. Мгновение уходило за мгновением. И хотя в измененном под действием артефакта сознании время растягивалось, я не имел роскоши долго думать. Надо было прийти к какому-то решению. «Получается, все?» – спросил я сам себя. «Сейчас у меня не обнаружится дар, и путь со школой магов закрыт?» Перед глазами встали возможные варианты. Это были самостоятельные попытки легализоваться и устроиться в этой жизни. Тяжелая работа, чтобы не умереть с голоду, поиск, где бы приткнуться, и прочие невзгоды. Не хочу. О каких магических изысканиях здесь вообще может идти речь? Я буду существовать жизнью простого человека. У меня просто не будет ни времени, ни возможности пытаться вернуть себе магию. Не хочу. Конечно, у меня уже появились знакомства и даже друг, но Мира могла помочь только в весьма ограниченном диапазоне. Все же она была лишь рядовой стражницей, да и не любил я никогда зависеть от другого человека. «Не хочу», — сказал я себе, ощущая, как поднимается волна, затапливая разум. «Я хочу связать свою жизнь с магией». Сильнейший стимул словно разбил сковывающие меня барьеры. Душевзор усилил способности разума в поиске других вариантов. Вернее, единственный вариант уже мерцал где-то на окраине сознания, но был слишком запретным. Но я хотел магии. «Виктор», — обеспокоенно позвала меня Грейс. Чтобы не вызвать ее беспокойство, на этот раз я сам вышел из одури душевзора. «Простите», — произнес я, — «кажется, мне почти удалось, но что-то пошло не так». «Хм», — выдохнула женщина, — то ли женским чутьем, то ли опытом, но подсознательно она, похоже, ощущала, что происходит что-то не то. Однако я был ребенком в ее глазах, ребенком, который точно не был способен ни на что особенное и вряд ли когда-либо прежде пользовался таким редким артефактом. «Ты точно в порядке?» — спросила она и, увидев кивок и мой уверенный вид, наконец, сказала: «Хорошо, третий раз пробуй, но если не выйдет, то...» Она не договорила, но я и не собирался доводить до этого. «Сейчас у меня точно все выйдет». В третий раз активировав артефакт, Я немедленно взялся за дело. Дар не мой, подумал я, но тело уже отторгнуто старую душу, да и само эфирное тело бывшего хозяина подверглось разрушению, ибо утратило жизнь. Что это значило? То, что я мог забрать то, что не принадлежит мне. Для этого надо было преодолеть один из самых страшных табу магии душ – поглощение чужого эфирного тела. Стоило понимать, что несмотря на преступность подобного хода, для человеческого существа, пусть даже мага, это было фантастикой. Люди просто не были созданы, чтобы творить такое. И дело не в морали, а в отсутствии нужных особенностей собственной души. Чтобы сделать подобное, надо было утратить человечность и фактически стать существом другой расы, демоном. Однако это несло в себе слишком много побочных эффектов. Демоны были хитрыми злобными существами, все существование которых было подчинено причинению зла другим разумным, угнетению и захвату их душ. Однако у меня ситуация совсем иная, подумал я. Главная причина, почему я считал это возможным, состояние души прежнего владельца. Она была повреждена и расколота. Фактически это уже была и не душа в полном смысле этого слова, а лишь ее обломки, которые и так не станут бороться за жизнь. Думая об этом, я отыскал фрагмент души, который когда-то связывал бывшего хозяина с его собственным даром. Мысленно сконцентрировавшись, я потянул его на себя. «Сейчас мне надо с ним не бороться и не разрушить», — отметил я, — «очень бережно поглотить. Мне не требовалось бороться с чужой душой. Однако даже так, задача была очень сложной. Я был прав, никакого сопротивления не ощутилось. Осколок, послушно следуя чужой воле, сместился, прикасаясь к моей душе. Теперь предстояло сделать кое-что куда опаснее и труднее. Чтобы вживить новый компонент, требовалось нанести ранение собственной душе. Благо и здесь был упрощающий момент, повреждение от переноса вполне подходило на эту роль. Концентрированная воля с помощью артефакта быстро обрела силу, позволяя совместить осколок чужой души со своей, и вновь меня накрыло мучительными ощущениями от повреждения души. Но не давая себе опомниться, я уже латал рану. В этот момент я ощущал себя невыносимо, будто пришивал руку от трупа вместо своей. «Брось пороть чушь», — мысленно одернул я себя. Истинный маг не знает слова отвращения, то ли из-за гибели старого владельца, то ли из-за того, что моя душа после переноса уже перетерпела серьезные изменения, но все прошло успешно. Осколок встал на место. Едва это произошло, как меня затопило такое знакомое и сладкое ощущение, чувство магии. Оставалось лишь пройти тест, чтобы поступить в школу государственных магов, сделать первый осознанный шаг в чужом для себя мире. Я открыл глаза, но на этот раз госпожа Коннорс не одернула меня. Чуть повернувшись, я отметил, что все внимание женщины было сконцентрировано на душевзоре. Сам артефакт изменился. Сейчас он излучал свечение. В глубине сферы совсем не яркое, но ближе к краям оно набирало силу, становясь почти ослепительным. «Достаточно, наконец», — произнесла госпожа Коннорс. Я послушно убрал руки, отчего артефакт тут же потух, вновь затянувшись молочно-белой пеленой. «Кажется, теперь получилось», — произнес я. «Верно», — как-то отрешенно протянула женщина. «Вместе мы покинули комнату с артефактом». Госпожа Коннорс продолжала пребывать в задумчивом состоянии. «Скорее всего, это было связано с моим даром, но вот в чем именно, я не понимал. Больше всего я беспокоился, что она заметила что-то лишнее, но сейчас уже ничего нельзя было изменить. Я сделал то, что мог. Оставалось наблюдать за ситуацией, сохраняя спокойствие. Особых опасений у меня не было. Только что я смог открыть для себя дверь к магии. Одно это окупило все возможные опасности с лихвой. Для начала по поводу теста, наконец, очнулась от раздумий женщина, как только вернулась в кабинет. «Не буду тянуть. Ты прошел, Виктор». Мой внутренний восторг по поводу возвращения магии она, вероятно, приняла за радость и улыбнулась. «Да», — кивнула женщина, — «ты зачислен в школу магов Харден на обучение». Однако улыбка надолго не задержалась на сухом, совпалыми щеками лице. «С этого момента я для тебя госпожа Коннорс или профессор Коннорс», — голос ее построжел. «Сейчас помощница тебе все покажет, а у меня еще есть дела». «Конечно», — ответил я и под строгим взглядом добавил, — «профессор Коннорс, позови Алисию, а сам подожди в коридоре», — ответила женщина и после паузы добавила, — «и добро пожаловать в Харден». Выйдя в приемную, я увидел ожидающую там провожатую, кивком показав, что ее ждут в кабинете, сам покинул помещение. «Ну как?» — тут же вскинулась Мира, Стоило нам выйти в коридор. Посмотрев на стражницу, я увидел, что та по-настоящему взволнована. Понимание, что есть человек, который искренне беспокоится за меня, бальзамом пролилось на измученную душу. «Я прошел», — воскликнул я, — «я буду магом». Голос прозвучал хоть и радостно, но утомленно. Вместе с осознанием навалилась усталость и острая боль в груди. Неудивительно, ведь только что я совершил не просто сложную операцию на духовном теле, но нечто невероятное. Устал сильно, да, Мира подошла и приобняла меня. «Но ты большой молодец, сможешь». Она не успела договорить, как дверь приемной вновь открылась, выпуская нашу провожатую. Заметив явно неформальное общение, она нахмурилась. «Я же говорила, что с родными нельзя», — укорила нас девушка. «Стражница, если вы выполнили свои должностные обязанности, то покиньте территорию школы, пожалуйста. Награду вы получите через финансовый отдел по месту работы». На лице Миры проступила вина. Похоже, слова о деньгах ударили по ее совести. Я был уверен, что девушка старалась на ради этого, а потому положил руку ей на плечо и сказал: «Все в порядке, я тебе очень благодарен». В ответ Мира порывисто меня обняла. «Потом вас начнут выпускать в город», — прошептала она. «Обязательно найди меня. Приди в стражу или через майку отыщи». «Хорошо, сразу, как смогу», — ответил я. «И спасибо тебе за все». Отпустив меня, Мира потрепала мои волосы и, молча отвернувшись, пошла обратно по коридору. В этот момент из ее силуэта исчезла, казалось бы, несмываемая уверенность в себе. Теперь она выглядела просто как грустная молодая девушка. «Пошли», — отвлекла меня сопровождающая. «Ты устал после испытания и нуждаешься в отдыхе. Я покажу твою комнату». «Да», — кивнул я. Девушка была права, я и правда устал. Вместе мы пошли дальше по коридору, куда-то вглубь замка. Стены здесь были украшены картинами и гобеленами, но мне было не до этого. Усталость и боль накатили еще сильнее. «Меня зовут Алисия», — добавила девушка. «Прости, что была неприветлива поначалу и не показала нашу школу. Просто тебя могли не принять, и тогда тебе было бы больнее отсюда уходить». «Все нормально», — кивнул я. «Кстати, я Виктор, можно просто Вик». «Вик», — будто попробовала мое имя на вкус девушка. «А прикольно, мне нравится». Мы вышли на центральные лестницы и через них попали в другое крыло замка. «Сейчас тебе надо отдохнуть», — повторила Алисия. «Поэтому я отведу тебя в комнату и покажу, что где». Подобная опека была хоть и чрезмерной для меня, но напряжение не вызывала. Пожав плечами, я только кивнул. Мы как раз достигли крыла здания. Двери с номерами на одинаковом расстоянии друг от друга говорили о жилых апартаментах. Подойдя к той, что имела номер 33, Алисия коснулась зеленой таблички ладонью. Дверь услужливо распахнулась. Зайдя внутрь вслед за девушкой, я оказался в совсем небольшой, но уютной комнате. Кровать, письменный стол да шкаф для вещей, вот и все наполнения для нее. «Вот так мы и живем», — показала рукой Алисия. «Примерно такие комнаты у всех учащихся». «Ну, а что?» — хмыкнул я. «Пойдет для начала». Алисия на это негромко фыркнула в кулак. «Ну ладно», — усмехнулась она. «Если ты согласен, то, пожалуйста, располагайся. Сейчас тебе лучше поспать, а к ужину я зайду. Кстати», — она указала рукой на стол, — «там лежала карточка размером с визитку. На ней был номер комнаты. Пока у тебя нет печати, это ключ от твоей двери». Алисия показала татуировку на запястье, видимо, тот самый ключ. «Постарайся не потерять». Говоря это, она уже направилась к двери. Неплохо было бы воспользоваться моментом и задать ей пару вопросов, но я уже держался из последних сил. Едва за девушкой закрылась дверь, как я рухнул на кровать, и меня скрутило в позу эмбриона. В груди будто полыхал огонь, расходясь жгучими искрами по всему телу. Таковы были последствия рассеивания чужого фрагмента души в моей. Сознание погрузилось в спасительную темноту. Кабинет ректора, самого главного человека в стенах Хардена, больше походил на небольшой отдел исторического музея. Мебель выглядела как произведение искусства. На стенах висели портреты предшественников, работавших здесь в былые годы. За стеклянной витриной покоились награды и ордена выпускников, чьи героические заслуги прославили школу во всем мире. Правда, все это было в прошлом. Сейчас школа переживала не лучшие времена, и причина этому была не в слабых выпускниках, нет, все было гораздо банальнее. Политическая обстановка не благоволила Хардену и, что хуже, просвета в этой хмари невезения пока не предвиделось. Ректор, еще крепкий, но уже явно в годах мужчина, скрупулезно что-то заполнял в одном из многочисленных журналов. Стук в дверь отвлек его от работы. Громкий, но лаконичный, из трех ударов, он сразу же дал понять владельцу кабинета, кто заявился. И правда, за распахнувшейся дверью появилась его подчиненная, одна из тех, на кого можно было опереться в трудную минуту. Грейс Коннор с собственной персоной. «Грейс», — нахмурился ректор, — «чего так долго? С этим праздником дел навалилось уйма, а тебя все нет». Несмотря на ворчливые слова, он точно понимал, что если профессор Коннор задержалась, значит, для этого была причина. Так оно и оказалось. «Проверяла одаренного», — произнесла она. Любопытный паренек оказался. «Да», — без особого интереса спросил ректор. «Какой уровень?» «Половинчатый», — хмыкнула госпожа Коннорс. Ректор поморщился. «Половинчатый, записываемый как 0,5, обозначал уровень силы в половину от общемирового стандарта мага. Иными словами, это был слабосилок, который совсем не годился к трудному и опасному ремеслу государственного мага. Таких рождается с каждым годом все больше и больше», — произнес он. «Ну ничего, парень найдет работу». На самом деле его уже не особо интересовала судьба неизвестного мальчишки. Все мысли были заняты праздником, где у Хардена была особая роль. Однако, к удивлению ректора, профессор Коннорс от темы не отошла. «Ты не спросил, какой у него потенциальный уровень», — добавила госпожа Коннорс. ХМФ, директор, наконец, оторвался от своей работы и посмотрел в лицо подчиненной. Прочитать по нему что-то было почти невозможно, но не для него, проработавшего с ней бок о бок долгие годы. Магов оценивали по двум характеристикам, текущему и потенциальному. Первый показывал уровень дара в данный момент, а второй – до какого уровня может маг дорасти при должном упорстве. Обычно потенциальный был выше на 50% от текущего, то есть, половинчатому даже в потенциале не светило дорасти до полноценной однерки, скорее 0,7 или 0,8. «Раз уж ты это сказала, значит, там что-то необычное», – хмыкнул директор. «Ну, давай же, удиви старика. Стариком тебя называешь только ты один», – привычно ответила Грейс. Ее глаза довольно сверкнули. «Это двойка». В кабинете повисла тишина. Двойка означала уровень, в два раза превосходящий общемировой стандарт развитого мага. Казалось бы, велика ли разница? Одна двойка – это как два обычных мага. На самом деле различие было колоссально. Мало того, что двойки в настоящее время почти не встречались, так еще маги такого уровня могли выдавать плетения, которые более слабым были вовсе недоступны. Это были носители совсем иного уровня по сравнению с их слабыми коллегами. «Значит, двойка — двойная сила в потенциале?» Конечно же, размышляя вслух, ректор начал постукивать пишущим пером по столу. Подумав пару мгновений, он поднял глаза на собеседницу. «Значит, ты?» «Конечно, я его взяла», — чуть громче обычного произнесла женщина, укоризненно глянув на собеседника. «Еще спрашиваешь?» Ректор удовлетворенно кивнул. Только утром он думал, что сегодня очередной тусклый день, а сейчас случилось такое. «КХМ, информация точная?» Хоть и ощущая неловкость, все же переспросил он. Коннорс не ошибалась в таких вещах, потому и числилась бессменно в приемной комиссии. Но новость была действительно невероятной. Сейчас практикующих двоек по стране можно было посчитать по пальцам. Заполучить такого студента было истинным подарком. И дело не столько в талантливом маге, сколько в репутации. Наличие двойки могло мгновенно заставить дела пойти в гору, что касалось и инвестиций, и новых магов. «Будь я проклята, если это не так, Альфред», — кивнула госпожа Коннорс. «Хорошо, примем это как факт». Тон директора перешел на деловой. «Тогда дел у нас еще больше». И это была святая истина. Пока их драгоценная двойка не получила татуировку братства, ее могут попытаться отнять те же дворяне. А уж учитывая слабые политические позиции Хардена, опасность была реальной. Маг уровня двойки был лакомым кусочком. Рождение такого наследника в аристократическом роду мгновенно бы подняло его авторитет и сделало желанной целью даже для королевской власти. Аристократы могли объявить его пропавшим наследником или придумать что-то еще в том же духе. И хотя это неправда, даже если его заберут на проверку, обратно уже вряд ли вернут. Последняя мысль натолкнула директора на новый вопрос. «Кстати», — произнес он, — «откуда вообще этот парнишка? Как его не забрали до нас?» «Вот здесь и начинаются странности», — вздохнула Коннорс. С этими словами она положила на его стол папку с печатью городской стражи. Глава 8. Несколько минут в кабинете стояла полная тишина. Надев очки, ректор не спеша и вдумчиво изучал документы. Чем дольше он делал это, тем более хмурым становилось его немолодое лицо. «А здесь уже некоторые мои выводы», — произнесла Грейс, когда он перелистнул два листа. «За пару часов я успела связаться с моим знакомым из стражи и немного прояснить ситуацию». Молча кивнув, Альфред потратил еще с пяток минут на изучение выписки своей подчиненной. Закончив, он снял очки и с тяжелым вздохом потер глаза. Малец с потенциалом двойки, оказавшийся в лапах мясников и потерявший память, наконец произнес он. «Что за этим может крыться? Вопрос хороший». «Согласна, история подозрительная», — произнесла Грейс. «Но всегда есть шанс, что здесь все именно так, как оно и есть. Думаю, нам просто следует быть осторожными». «И мясников не поймали», — поморщился Альфред. «Спросить, где они нашли это юное дарование, ни у кого. Все концы в воду. А ты уверен, что хочешь выяснять это?» — насмешливо спросила собеседница, выгнув бровь дугой. «Если найдутся его родственники, они могут забрать мальчика». Вопрос был уместный. «Если они проведут удачное расследование, то, вполне возможно, лишатся ученика с великолепным потенциалом». «Верно», — кивнул он и положил на бумаге ладонь. «Пока он не получил татуировку государственного мага, нужно быть осторожными». «Капитан мой давний должник», — кивнула Грейс. «Он не будет мутить воду». Ректор на это лишь молча кивнул. «Еще нам надо решить, что делать с парнем», — добавила декан. «А тут есть вопросы», — хмыкнул ректор. «Ему нужно правильное воспитание и обучение, чтобы достичь потенциального уровня. И ты, Грейс, в этом понимаешь лучше других». Профессор Коннорс кивнула, как на само собой разумеющийся факт. «Я про другое», — сказала она, — «когда нам следует объявить о новом гении». Вопрос был понятен. Сейчас Хардену, как вода в пустыне, требовались какие-то положительные новости. Появление юного гения могло бы здорово помочь в некоторых деловых сферах. «Я бы не спешил», — подумав, — ответил Альфред. «Потенциальный уровень на то так и называется, что достигают его далеко не всегда. Мы поставим себя в глупое положение, если растрезвоним о появлении двойки, а тот окажется бездарностью». Возражение от собеседницы не последовало. За годы управления Харденом Альфред Блектерн показал себя как грамотный, хоть и осторожный политик, решением которого можно было доверять. «Ты же видела его», — говорила с ним, — посмотрел на женщину Альфред. «Что тебе сказала твое знаменитое чутье?» Вопрос был задан не просто так. Первую половину своей жизни Грейс отдала работе в поле, а вторую часть учила молодых околитов братства. Благодаря богатому опыту у нее выработалось острое чутье на перспективных учеников, которое редко подводило свою хозяйку. «Он определенно непростой ребенок», — наконец произнесла женщина. «Не изнеженный сын богатея, но и не безмозглый выходец рабочей семьи. Такое ощущение, что он тебе пришелся по душе», — хмыкнул Альфред. «Да, я определенно хочу его учить», — кивнула Грейс. «Ощущаю тягу к знаниям». «Ладно, признаки хорошие, но спешить не будем», — произнес ректор. «И на празднике будем молчать».